Ричард Дэвис Бах. Иллюзии 2. Приключения одного ученика, который учеником быть не хотел. Читает Вероника Обаянко. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Предисловие издательства. Иллюзии 2 – история, способная серьезно вдохновить тех, кто находится в поисках более духовно богатой и насыщенной жизни и привести к глубокому пониманию нашего существования в пространстве и времени, которое мы привычно называем жизнью и смертью. После авиакатастрофы, когда автор лежал в коме, ему открывается новый уровень сознания. На протяжении всего своего путешествия Ричард Бах в измененном состоянии сознания встречается с бывшим мессией Дональдом Шимодой, с чайкой Джонатаном и другими своими ангелами-хранителями. София, 2014 год. Предисловие автора. Эпиграф. То, что гусеница называет концом света, мастер называет бабочкой. Я был уверен, что у этой книги никогда не будет продолжения. Прибавить к ней хоть одно слово, переделать историю невозможно. Я был уверен в этом в течение 35 лет после публикации книги, вплоть до 31 августа 2012 года. В тот день, впервые за мою летную жизнь, а за 58 лет пилотирования я не получил ни единой травмы, у меня возникла небольшая проблема. В результате я сам в течение нескольких дней был практически мертв, а мой самолет разбился вдребезги. Пока меня везли на вертолете в больницу, я пребывал в блаженных грезах. Врачи видели, я явно собираюсь умереть, и делали все, что было в их силах, чтобы все же спасти мое почти уже безжизненное тело. Очнувшись неделю спустя, я был неприятно удивлен. Я в больничной палате. Да чего же легко умирать, когда ты уже побывал за порогом этого мира и знаешь, что смерть – это очень красивая и желанная часть жизни. Никакой боли, никаких страданий, никаких стрессов, безупречное здоровье. Когда я вышел из комы, мне сказали, что поправляться я буду около года. Нужно заново научиться говорить, стоять, ходить, бегать, читать, водить машину, управлять аэропланом. И что самолет мой превратился в груду обломков. Не знаю, зачем я выжил. Возможно, за порогом смерти я дал какие-то обещания. У меня с самого начала не было ни малейших сомнений, что ПАВ, мой гидросамолет, непременно взлетит снова. На пути в свой сегодняшний день у меня было крушение самолета и околосмертный опыт, и твердая уверенность Сабрины в том, что я полностью оправлюсь от полученных травм, и общение с мессией Дональдом Шимодой из «Иллюзий», и с другими моими учителями, и восстановление ПАВ, о чем, собственно, и пойдет речь в этой повести. Нет благословения, которое не может обратиться бедствием, и нет бедствия, которое не может обратиться благословением. Жестокие бедствия – всегда ли они оборачиваются благословением? Надеюсь, да. Надеюсь, впредь я смогу переживать свои маленькие тихие приключения и писать о них, и для этого мне больше не потребуется умирать. Ричард Бах, декабрь 2013 года. Выдержки из книги Ричарда Баха «Иллюзии». Пройдя испытания, которые он сам для себя выбрал, учитель ушел, чтобы жить вне земли. Со временем он понял, что есть нечто более высокое, чем судьба Мессии – быть не учителем для тысяч людей, но ангелом-хранителем для одного. Что ему не удалось сделать для толп на земле, учитель сумел сделать для одного друга, который прислушивался к своему ангелу и доверял ему. Этому другу нравилось видеть в своем воображении бессмертного спутника, дающего ему подсказки на перекрестках миров пространства времени. Когда его смертный искал понимания, учитель подбрасывал ему идеи, используя для этого язык совпадений, событий и приключений на жизненном пути. Учитель нашептывал истории и задавал задачи. А смертный друг полагал, что они являются плодами его собственного воображения. Эти рассказы смешивались с другими иллюзиями, порожденными людскими верованиями, и смертный описывал на бумаге все то, что видел внутри себя. Под воздействием этих рассказов изменялись и верования смертного. Он перестал быть пешкой в чужих руках и сделался творцом собственной судьбы, стал зеркальным отражением своего наивысшего «я». Учитель больше уже не был неким удаленным в пространстве времени спасителем. Он превратился в практического наставника, предлагающего все новые и новые неожиданные уроки, все более и более совершенные идеи, которые помогали его смертному глубже понять саму жизнь. По замыслу учителя, каждое испытание, или большинство из них, должно было представлять собой все более серьезный вызов для его смертного. Выдержки из сообщения СМИ. Писатель Ричард Бафф в критическом состоянии доставлен в субботу в медицинский центр Харборвью. Врачи говорят о повреждении позвоночника и серьезной черепно-мозговой травме. Это стало в результате крушения экспериментального самолета-амфибии, на котором летал Бах. При посадке самолет зацепился за провода высоковольтной линии электропередач, после чего летательный аппарат перевернулся и ударился о землю, а пилот в бессознательном состоянии остался в кабине. Между тем, в непосредственной близости от места падения, там, где высоковольтные провода упали на землю, начал разгораться пожар. Ныне писатель пребывает в коме. Глава первая. Эпиграф. Бог никого не защищает. Каждый неуязвим изначально. Приземление прошло безупречно. Поверьте, я редко использую это слово для характеристики своих полетов. За пару секунд до того, как шасси нащупали земную твердь, они тихим золотистым шепотком прошуршали по высокой траве. Не так уж часто мне удается расслышать этот дивный звук, издаваемый колесами, когда они все еще в полете, еще не коснулись земли. Безупречно. Однако, едва колеса коснулись луга, я перестал видеть. Это было не похоже на отключение сознания. Это было ощущение, как если бы кто-то опустил перед моими глазами матовое пластиковое забрало шлема. Ни звука. Трава, колеса, шелест ветра. Все утихло. «Я уже не лечу», — сказал я себе. «Как странно. А мне казалось, будто я лечу». «Да это же сон!» Эта мысль не пробудила меня и даже не поколебала структуру сна. Я стал терпеливо ждать, когда забрало поднимется и начнется вторая часть сновидения. Кажется, тьма отступила весьма нескоро. Где-то вдалеке послышался тишайший звук, песенка «Колибри». Жужжание все время изменяло свою тональность, увлекая сновидца вперед и вверх, вслед за музыкой. Затем жужжание понемногу прекратилось, а сновидение продолжилось. Забрало исчезло. Я обнаружил себя в каком-то помещении, парящем высоко в летнем полуденном небе. В стене было окно, через которое я мог обозревать землю с высоты в 15 сотен футов. Дивная картина, яркий изумруд деревьев, листва, поблескивающая на солнце, река с глубокими и спокойными водами цвета морской волны, мост, небольшой городок. На поле неподалеку от города я увидел детей. Они стояли в круге и играли в игру, которую я не могу припомнить. Похоже, я нахожусь в гондоле дирижабля, какие летали лет 100 назад, хотя сам баллон не виден. Ни пилотов, ни рычагов управления, никого, с кем можно было бы поговорить. Нет, не гондола. Что же это за летательный аппарат? Слева от меня была большая дверь с запором, какие бывают в самолетах. На ней табличка «Эту дверь не открывать». Вряд ли я нуждаюсь в этом предостережении, ибо падать до земли весьма далеко. Я не двигаюсь. Дирижабль не двигается. Что удерживает это помещение в воздухе? вдруг в моем сознании возник вопрос. «Хочешь остаться или вернешься обратно?» Забавно, что мне приснился такой вопрос, но я понял, что вопрос идет о жизни и смерти. Я подумал, что, пожалуй, хочу жить дальше. Перспектива посмертной жизни, конечно, очень заманчива, но у меня есть какая-то причина вернуться. Какая причина? Откуда-то мне известно, что самый дорогой мне человек молится о моей жизни. Моя жена? Почему она молится? Со мной все в порядке. Я не ранен. Я вижу сон. Смерть — это путешествие, которое мне предстоит совершить когда-нибудь в будущем, но не сейчас. Мне бы хотелось остаться здесь, но придется вернуться ради нее. И снова. Сделай выбор. Хочешь ли ты остаться, либо же вернешься к своим верованиям о жизни? На этот раз я задумался глубже. Я долго и очарованно размышлял о смерти. Вот он, шанс исследовать все то, что может показать мне это пространство. Ведь это совсем не тот мир, который был мне всегда знаком. Я понял, что нахожусь по ту сторону жизни. Возможно, следует немного задержаться тут. Нет. Я люблю ее. Мне необходимо снова ее увидеть. Может быть, все же останешься? Не хочется уходить из жизни вот так, внезапно, даже не попрощавшись с ней. Перспектива остаться тут кажется очень соблазнительной, но ведь это не смерть. Это сон. Я проснусь. Пожалуйста. Да, я уверен. В тот же миг комната или гондола исчезла, и на полсекунды я увидел под собой тысячи папок для документов, и в каждой из них один из вариантов жизни. Я нырнул в одну из них, и все остальные исчезли. Открыв глаза, я обнаружил себя в больничной палате. Еще один сон. Сейчас проснусь окончательно. Никогда мне не снились больницы. Я их терпеть не могу. Не пойму, что я тут делаю, но знаю, что нужно отсюда уйти поскорее. Я лежу на больничной койке, и к моему телу откуда-то тянутся пластиковые трубки. Не слишком-то уютное местечко. Монитор с непонятными графиками. Мои руки привязаны к перильцам кровати. Где я? Эй, привет! Я проснулся! Пусть же и этот сон растает, ну, пожалуйста! Никаких перемен. Похоже, все это реально. Господи, помилуй! У кровати сидит знакомая женщина. Моя жена? Нет. Но я знаю, что люблю ее. Она потянулась ко мне, невероятно усталая, но теплая, любящая и счастливая. Как же ее зовут? Ричард, ты вернулся. Ничего не болит? Почему же я прикован ко всему этому непонятному оборудованию? «Привет, солнышко», — сказал я. Мой голос. Я словно говорю на чужом языке. Хромые, ломаные слоги. Хорошо-то как, дорогой мой. «Привет». «Ты вернулся!» Из ее глаз потекли слезы. «Вернулся!» Она отвязала мои руки. «Не пойму, почему я здесь, почему она плачет. Есть ли какая-то связь между этим странным местом и моим сном? В любом случае нужно выяснить, что тут происходит. Но мне необходимо заснуть. Сбежать из этой ужасной палаты». Через минуту, все еще улыбаясь своей женщине, я снова погрузился в забытье. Без снов, без сознания, без боли, но с усталостью. Я снова ускользнул из бодрствования в кому. Глава вторая. Эпиграф. Прежде чем поверить, мы выбираем, во что поверить, а потом проверяем свою веру на истинность. Когда я опять пришел в себя, палата никуда не делась, и женщина осталась на месте. «Ну как ты?» «Моя жена», — подумалась мне, — «не помню, как зовут». «Не жена,